Глава 25. Пробыв в объятиях Ливрис несколько минут, Дэнни перестал шмыгать носом и плакать, будто маленький мальчик. Его тяжелая голова наконец поднялась, и он осторожно оглядел комнату своим на данный момент единственным левым глазом. «Он... ушел? Это он сотворил с тобой такое? Вот же... ублюдок! Я его убью!» Встряхнув головой с пышной косой, вскрикнула женщина, будучи в ярости. «Нет, мама, это не... Не пытайся меня одурачить!» Парень слегка коснулся своей правой щеки и обжегся. «Ай! Не трогай! Твоя метка стала больше и сейчас горит ярко-красным цветом. Этот мерзавец причинил тебе боль. Он за это поплатится. Мой глаз! Очень больно!» Ему было крайне неприятно от того, что теперь он слеп на один глаз. На месте левого глаза остался лишь засохший густок темно-красной крови, извивающийся будто змейки линии метки, которые выглядели пугающе. Женщине было больно видеть, как ее любимый и единственный сын страдает, но никак не могла ему помочь, кроме как утешить, обнять и поцеловать. Она была крайне зла на бывшего мужа, который посмел без зазрения совести покалечить своего сына. Ей хотелось просто сделать с этим мерзавцем хоть что-то, что могло вправить ему мозги, остановить. Погладив сына по торчащим во все стороны рыжим волосам, она метнулась в гостиную, желая найти хоть бинт, чтобы скрыть пострадавшую часть лица сына. Но было тщетно. Вернувшись обратно в комнату Дэнни, она с грустью сказала: «Я завтра куплю тебе в магазине повязку, чтобы можно было скрыть это. Черт!» Простонав от досады, Ливрис закрыла лицо руками и упала на колени, не в силах больше стоять. Ее охватило чувство безнадежности. Она никак не могла предугадать, что ее сыну будет угрожать опасность. Убрав руки с лица и нахмурив брови, она со злостью в голосе чуть слышно задала вопрос сыну: «Он что-то тебе сказал? Скажи мне обо всем, что он тебе успел наплести». «Нет, мама, я сказала, говори. Он угрожал тебе?» «Нет, мама, это тебя не касается». Женщина, потеряв терпение, вскочила с пола и со всей дури ударила кулаком в стену рядом с лицом сына. Тот от страха аж подпрыгнул на кровати, но не сказал и слова. Взглянув на злую мать, парень грустно сказал: «Ему нужен наследник в мире демонов». «Что?» Женщина так и вскипела от этой неожиданной новости, но тут же взяла себя в руки, смягчив выражение своего лица, она устало сказала: «Поговорим завтра. Спокойной ночи». И после этого она ушла, зевнув, в свою спальню, оставив сына в гордом одиночестве. Он долго не мог заснуть, все думая об отце, который может неожиданно появиться перед ним еще раз прямо сейчас и с хладнокровием на лице лишить его руки, ноги или еще чего-либо за непослушание. Бросив беглый взгляд во все углы и стены комнаты, он облегченно вздохнул и, укутавшись в одеяло, медленно засопел.